спрашиваешь. Вроде бы и не так далеко от поселков река, но, много всего но. Для начала, крокодилы и всякие там, плезиозавры, обитающие по берегам в устрашающих количествах. Чисто сухопутных хищников вокруг поселков мы изрядно повывели, не только из-за безопасности, но и, сожрали банально. Гигантские хищные птицы, что-то вроде плотоядных страусов, оказались вполне себе вкусными. Только запашок специфический, ну его научились травами отбивать. Похоже на индейку, но чуть плотнее и сочней. С крокодилами и прочими водными и полуводными тварями сложней. На освободившееся место перекочевывает новый хищник. Так что все экспедиции к реке, с серьезной такой охраной. Вот что меня частично примиряет с переносом, так это рыба, сообщаю, чавкая. Почти все выловленные породы, осетровые, говорят, чуть ли не древнейшие на планете. Так это или нет, не знаю, но рыба вкусная, костей в ней нет и, почему-то нет паразитов. Дядь Саша Кочергин проверяет чуть не каждую, но нет, и все тут, будем, коротко доложился один из мужиков, опрокидывая стакан, ха-ха, хороша, так что за дело, Саш, оружие по руке, откладываю рыбу в сторону, сейчас пока вот, по рукам пошел широкий кинжал кавказского типа, нормальный клинок, одобрил дядя Женя, не по руке, угу, точнее по руке, сам же делал, просто для здешних условий не годится, по большому счету. Мне бы скорее что-нибудь такое, типа мачете, чтоб лиану срубить, хищника некрупного или вот, от этой пакости, показываю на пролетающую мимо стрекозу, не самую крупную, сантиметров 30 в длину, а кусают, заразы, не то что до крови, до мяса, с мясом, ага, мужики начали переглядываться, роняя малоинформативные словечки и хмыканья, основательно подзаправившись, провели в арсенал, здесь чисто образцы, сообщил получивший свою долю выпивки и закуски местный смотритель, пожилой мужик, потерявший руку до локтя в схватке с вараном, пройди погляди, что нравится, ну и под руку сделаем. Глаза разбегались, вот честно, ни в одном историческом музее такой коллекции не видел. Порядка сотни разновидностей только клинкового оружия, от большущих ножей наподобие мясницких, до двуручных мечей. Эти-то зачем, интересуюсь у служителя, показывая на пламенеющий двуручник. Мы ж не знали, что тут водится, пожал тот плечами, облизывая пальцы после жирной рыбы, думали, может какие эльфа-гоблины как пойдут на нас войной. Ну и делали все подряд, а потом примеривались, кому что удобней. Примерились, махнул тот рукой, хрень, если тут только динозавры бегают, то все эти алебарды нахрен не нужны, только копья, арбалеты, ну и тесаки, типа как мачете. От лианы всякой мелочи, и огнестрел, куда без него, но мы ж ничего не знаем, может, тут типа греческих фаланг и римских легионов, или кочевников с луками, на всех свое оружие потребуется, так это, баловство, Саш, остановил меня Пашкин голос, кончая к длинномерам приглядываться, я понимаю, что ты мужик, но давай по руке себе выбирай, иначе до ужина застрянем. Очарование холодного оружия отпустило меня не без труда. 15 минут спустя я сделал наконец свой выбор. Уверен, с сомнением поинтересовался мотыль. Чё так? Да не, чудно просто. Дюссак это делается, как два пальца обосрать. Расковал арматурину на 2/3 в клинок, а треть загнул, типа рукояти и фес заодно. Хотя Рудик говорил, что у немцев и чехов во времена средневековья чуть не национальное оружие. Да и у нас многим понравилось, берут. Кто? Рудик, ну Рудольфович, Соколов. Эк вы его, кручу шеей, по которой часто прилетала бамбуковой палкой от сенсея. За глаза, заулыбался мотыль, мужик серьезный, таких шуточек не понимает. В кузне сделали замеры и тут же отковали, буквально через полчаса вручив клинок. С закалкой ебаться не стал, пояснил кузнец Захарыч. Древний как говно мамонта, обычное столистое железо. Легко тупится, зато и точится на раз, да и остроту можно чуть не бритвенную сделать. Я так понял, тебе не лианы рубить, а просто на всякий случай. Правильно понял, Захарыч. Ну все тогда, хряпнувший самогона кузнец посчитал свою миссию выполненной и выпроводил нас из кузни. Ничего так в руке лежит, примерился Пашка к тесаку, легковато для меня, но удобно. Бюджетный такой, но вполне приличный вариант. Погодь, молодежь. Дядя Женя нагнал нас уже в воротах завода, как все чаще называют поселок. Да и правда, это скорее завод, при котором притулились люди, живущие едва ли не под станками. Потихонечку завод обрастает предместьями-хуторами, благо, После налаживания нефтехимии безопасность повысилась в разы. Есть горючка для двигателей, есть напалм, есть примитивные, но вполне эффективные пушки, стреляющие картечью и удлиненными ядрами. Погодь, барахло за вас я тащить буду, раз уж пришли, то давайте-ка, заберите заказ от госпиталя. Мать, простонал Павел, оценив груз, да тут 70 кг. Между заводом и госпиталем расстояние больше 1,5 км. Раньше его мы преодолевали не меньше, чем впятером, постоянно сторожась и хватаясь за копья. А сейчас и ничего, заводские выселки, да хутора. Армяне вон нормально пристроились, аккурат между заводом и госпиталем свой хутор поставили, посредничать что-то пытаются. Вряд ли что выйдет, как по мне. Правда, дорога все равно грунтовая и вечно раскисшая, да и змей. Проект нормальных дорог уже готов, по нашему климату это будут помосты, без вариантов. Благо, бамбука вокруг до хрена, строить из него легко, да и гниет медленно. Зато родные деревья с земли, на лицо наползает озабоченная гримаса. Картошка ожидаемо сгнила, всходов нет и не ожидается. Прочая зелень, тем же маршрутом. Некоторые деревья держатся еще, но выглядят непрезентабельно, обрастают какой-то плесенью и мхом, гниют на корню. Некоторые садоводы пытаются что-то делать, но эффект слабый. Дядь Саша Кочергин с коллегами-биологами пытается бороться с напастью и одновременно ищет замену среди местной растительности, но пока результаты не слишком обнадеживающие. Бюджетно, оценила клинок Дашка, из-за этого на завод тащиться, Николай Иванович в госпитальной кузне не хуже бы сделал, да и сам мог бы, если не врал о своих умениях. Примириться, возмущаюсь я, что мне, здесь эксперименты ставить, я могу, запрусь в кузне на месяцок, да сделаю себе по руке, устраивает, все, замахала руками девчонка, иди давай, заждались тебя, сегодня покажу травление по металлу химическим методом, кладу на стол дюссак, благо, азотная кислота нашими химиками наконец-то получена, травление металлов применяют исключительно для нанесения узоров, или есть более практическое применение, желчно интересуется Чаганов, долговязый программист со специфической внешностью мумифицированного аиста и плохой социализацией. Я поначалу думал, что не нравлюсь ему, придирается типа. А нет, просто человек такой, иначе общаться не умеет. Есть и прикладное, киваю, начиная подготовку клинка. Спасибо, что спросили. Химическая полировка поверхности, в нашем поганом влажном климате это важно. Полированный металл ржавеет намного медленней. Разберите металлические полосы, да, в углу. Специально приготовил для сегодняшнего урока. Поглядывая на мои действия, ученики возятся с металлом, время от времени переспрашивая. Одно, все тот же Чаганов. Вопросительный знак. Нет, еще окалину снимают, окислы и жировые пленки. В металлургии структуры металлов и сплавов выявляют. Есть и другие способы применения, но это уже что-то совсем научное. Так что не буду вас грузить тем, чего сам не знаю. Руны, близоруко лезет Чаганов. Они самые. Я в студии много занимался подобным. Ну да вы помните, аутентичные обереги языческого типа и все в том же духе. Вы может свои узоры придумывать, а можете скопировать, неважно. Главное суть метода уловить, да поэкспериментировать немного, чтоб руку набить. Дело-то по большому счету не хитрое. Просто там, где опытный мастер сделает все играючи за полчаса, вы затратите полдня. Альгиз, черчу на доске руну, от воров и негативных воздействий. Следующее, Эйвас, от порчи, с глаза и темных сил вообще. Скандинавские, чуточку недовольно вопрошает дедок в вышитой косоворотке. Тоже, персонаж, поехал немного головой на почве ведических традиций еще дома, а здесь вот, в разы. Но полезный тип, несмотря на кучу тараканов. Информация о славянских богах, понятное дело, не нужна. Зато хоть поверхностно, но знает исконно русские ремесла, и читал на эту тему много. Обрывочная информация, мусорная, но и то польза, другой нет. На одной стороне скандинавские, на другой русские. Вы же сами говорили, что мы все родня. Дедок недовольно жует губами, но молчит, старательно повторяя за мной. Проблемный, на старое имя отзываться отказывается, христианское, неправильное. Нового же пока не выбрал, боги знака не дали. Приходится общаться обезличенно. При все при том, повторюсь, человек полезный, дельный. Вот и сейчас, проверив результат на металлических полосах, вижу, лучше всего справились самые неприятные типы. Чаганов и дедок, стреляй, стреляй, я тебе говорю, завизжала медсестра Олеся, выдирая карабин у Валеры, нечисть, я тебе точно говорю, стреляй, взлетаю на помост, что же там такое, никак опять ящеры чертовы, над местом казни Ивашинникова, и без того считавшегося в народе нечистым, закручивалось нечто, твою же мать, вырвалось у меня, Валера, херач, я перед Зинполной отвечу. Бывший прапор присел на одно колено и, перекрестившись, выстрелил. Картечь не оказала заметного влияния на, наверное, все-таки нечисть. Иначе сложно охарактеризовать подобие смерча с лицом человека, от которого веяло чем-то жутким и гнилостным. Выстрел, еще, еще. Смерч кружился, потихонечку приближаясь к ограде. Колья гниют, где прошел, даже дерево тухнет. Заорала Олеся и ссыпалась с помоста, кубарем, нога. Я ногу сломала. Смерч будто услышал ее и рванул через ограду, которая его слегка замедлила. Сука, нет бы где в стороне просачиваться вздумал, на рефлексах отмахивают от нечисти дюссаком, пытаясь одновременно отпрыгнуть в сторону. Тесак полыхнул алым, и на чудовищном теле смерча появилась прореха. На, полосую его, стараясь держаться не слишком близко. Ощущение, будто бью через какую-то вязкую жижу, сопротивление вполне ощутимое. Ву-у. Гигантская голова будто увеличилась в размерах, и меня резко откинуло в сторону. Хряснула спиной о землю так, что за малым не выбило дух, и в придачу ко всем бедам, придавила поперек живота бревном из развалившегося чистокола. Ты нечисть поганая. Подобрав кусок деревяшки, дедок кинул ее наподобие копья и, в полете она превратилась в сгусток яростно ревущего огня, поглотив чудовищный смерч, мало, на еще, во славу Перуна, твою же мать, раздался голос Пашки, это что такое сейчас было, херотомагическое, отозвалась одна из моих учениц, нервно икая, да чтоб я, народ, все целы, Сашка, Сашку со стены скинула, Саш, здесь я, придавила, здесь это где, задергался Петриашвили, заметавшись по двору, ты как, нормально, нормально, тужусь, пытаясь убрать бревно и, мать твою, что у меня с руками, если нормально, то что, ты где, стоя надо мной и не замечая меня, сказал друг, вылезти сможешь, не, подаю голос снизу, видя вылезающие из орбит глаза Павла, меня того, лапки, часть вторая, некоторые животные равнее других, глава первая, повышенное внимание раздражает до одури, а восторженно сюсюкающие фразочки типа Саш, ну перекинься енотиком, неизменно становящиеся прологом к тисканью. Ну елки-палки, мне 17 со всеми вытекающими, вроде повышенного либидо. И когда по животу, пусть даже и ставшему мохнатым, женщина елозит лицом. Мне неудобно и стыдно, а им смешно и утютюшно. Дедок же цвел и пах, выбрав наконец имя волх встребога Всеслав, отзываясь исключительно на полную форму. Начал было собирать и паству, а как же, после столь убедительного явления маги. К счастью, всего через 3 дня прокатилось что-то вроде эпидемии омагичевания, начавшись почему-то с госпиталя. Может, потому что больше других контактировали с нами, одними из первых омагичилась Дашка и Павел, как самые молодые, по мнению Зинпланы. Петриашвили начал демонстрировать фокусы с водой, а Дарья, для начала обзавелась острыми ушами и стала видеть ауры, а чуть погодя и лечить наложением рук. Магия ее не заменяла медицину в полной мере, но результаты экспериментов впечатляют. Девчонка может заживить одну рану средней тяжести, после чего страшно выматывается, или заживить десяток таких ран, но уже обработанных по правилам медицины не магической, не до полного заживления, но до состояния вот-вот на выписку. Я же, да нечем особо похвастаться. Помимо умения перекидываться в енота-полоскуна, могу лечить, где-то на порядок слабее Дашки. Поначалу хватало и этого, чтобы вызвать восторг, а теперь, 2 недели спустя, я вполне себе рядовой оборотень. Решили пока остановиться на такой классификации, хотя никаких связей с лунами не наблюдается. Как не наблюдается жажды крови и новых енотов-оборотней в числе покусанных. Ну, не моя инициатива, честно говорю. Бабы наши немного двинулись в первые дни, желая получить способности. Каким образом они добывали образцы моей слюны, и вспоминать стыдно. А результатов нет, хе-хе. Те неудобные моменты дружно обходим молчанием, как и не было ничего. Ах да, внешность у меня тоже меняется, но не так быстро, как Даши. Та в считанные дни стала походить на эльфийскую девочку-подростка. У меня же черты лица меняются и растут кончики ушей, но это не радует, потому как заодно уменьшается рост. Видимо, енотам-оборотням полагается быть мелкими, и боюсь, упитанными. Ну, если по логике, красивой ли стала Даша? Сложный вопрос. Девчонка и раньше была вполне симпатичной, только что тощей. Тощей она и осталась, а что черты лица изменились и глаза стали больше, скорее экзотично выглядит, чем по-настоящему красиво. Да, глаза стали больше, и не только визуально, проводили сложные замеры, увеличилось само глазное яблоко, став заодно скорее линзой. Черты лица чуть тоньше, не критично. Разве что кожа очень уж хорошая стала, пропали мелкие подростковые прыщики. Улучшенное здоровье, включая резко возросшую физическую силу, правило, а не исключение. Все получившие сверхспособности демонстрируют растущие новые зубы, разглаживающиеся морщины и прочие в том же духе, отчего в поселках царит несколько нездоровая эйфория. Валера-формовщик хихикал, называя такое настроение укуренным. Ну да ему лучше знать, сидел в свое время за распространение. Сразу появились избранные и попытки смотреть на остальных через губу. Заканчивалось это всегда плачевно, сперва ссорами и дрязгами, а потом, обиженные тоже становились сверхами и шла ответка. Оборотни всех мастей, странноватые подчас магические способности, изменения внешности. С последним были проблемы, далеко не все становились эльфоподобными, хватало и орков. Рожи, по крайней мере, у некоторых ну точь-в-точь. На этом фоне произошло немало семейных и неожиданно национальных скандалов. Понятно, что если ты трепетный эльф, а супруга стала ну натуральным орком, сложно сохранить такой брак. Дело не только во внешности, но в изменившихся бытовых привычках, а отчасти и в феромонах. Десяток национальных хуторов прекратили свое существование в считанные дни. Как можно строить великую Армению, если часть твоих соплеменников теперь ноги? Да-да, те самые змеи-люди. А сам ты нормальный дроу. Людей, по некоторым признакам, не осталось вовсе. Некоторые из числа омажившихся и помолодевших вполне человекоподобны, но мелкие детали. У кого язык раздвоенный, кто по ночам на луну воет или мелкими чешуйками вдоль позвоночника обзавелся. Раз, или скорее, видов, по мнению наших медиков и биологов, по меньшей мере под сотню. И ситуация в поселках пошла в разнос. Опьянение силой, желание построить новый лучший мир с избранной расой, да проще перечислять, чего только не было. Новоявленных избранных здравомыслящие товарищи били по голове, если успевали. Получалось не всегда, и начали расти новые хутора, пардон, столицы новых царств, княжеств и республик. К счастью, не все одержимы национальным самосознанием и расовыми теориями. Хватает и тех, кто решил просто отойти в сторонку, чтобы не участвовать в явственно надвигающейся гражданской, с расово-видовым уклоном. Зинполна затянулась косичком, уставившись куда-то в пустоту стеклянными глазами. Вот тоже, проблема с наркотиками не становится легче, потому что они легкие. Какие-то разновидности конопли, грибов, коки, все в ход идет. Крышу у людей, ставших нелюдями, рвет капитально, а наркотики, в настоящее время они многим кажутся меньшим из зол. Оможивание и эволюция не у всех проходит так легко и безболезненно, как у меня, некоторых корежит крепко. Наркотики используют как обезболивающие и отчасти психотропные. Грядущая наркоманизация общины ужасает, но других альтернатив пока не видим, да собственно, и контролировать не можем. Смена физиологии сопровождается болезненными ощущениями, у кого слабее, у кого сильнее, но длительными. Сутки-двое еще можно терпеть боль, эквивалентную заболевшему зубу, а дальше, терпеливых мало, да и болит организм порой так, что один из пациентов весьма метко назвал это состояние зубной болью во всем теле. Меняется и психика, что ничуть не менее тяжко. Вот как быть, если вчера ты, 82-летняя пенсионерка Мария Адамовна, у которой все мысли вокруг огорода, банок с заготовками и внуков, а теперь, молодая женщина лет 20 от силы, да со второй волчьей ипостасью. Мало того, что возраст, так вторая ипостась требует охоты, крови на клыках и высокой иерархии в стае. Альфа-самкой быть хочет. Супруг же, к бесправию и безмолвию которого бывшая пенсионерка привыкла за более чем полвека совместной жизни, становится не очень пока понятно кем, но волчье сознание воспринимает его как добычу. Между прочим, любимый муж, по крайней мере, привычный. Трагедий на этом фоне превеликое множество. Расходятся супруги, братья и сестры. Хвала небесам, что хотя бы несовершеннолетние, лет до 15-16, Дети при оможивании становятся одного вида с матерью. Убийство, самоубийство, расовые и видовые свары. На этом фоне марихуана и галлюциногены кажутся меньшими из зол. По крайней мере, пока. Обдолбанный главврач в наших реалиях, ерунда. Саш, хоть ты. Зинполна снова затянулась. Не знаю, кем я становлюсь, и что за способности проклевываются, но похоже, что-то вроде пророчеств. Касаюсь человека, и вижу сперва его прошлое. Круть. Подала голос Даша, это ж можно, нахуй такую круть, в сердцах ругнулась женщина, кусками вижу, притом не что-то нужное, а то, что эмоциональный отклик у человека вызывает, ощущение запора не хотите испытать, или дефлорации, да ну на, дружно выдали мы с Пашкой, вот, а еще видение будущего, снова затянулась женщина, не одно конкретное, а десятки, притом перепутанных и наложенных друг на друга, в некоторых из них я уже поговорила с человеком, вылечила его, весело, да ладно, мам, прижалась Даша к матери, не сердись на ребят, они ж не со зла, да не злюсь, Зинаида Павловна прижала дочку одной рукой, так, просто надоело прикосновение избегать, в быту несложно, а операция, зависнуть вот так посреди операции или диагностики не слишком хорошо, приходится вот так, еще раз затянувшись, Зинполна спрыгнула с перил. «Пошли, ассистент, Дашку бы сюда», гляжу озабоченно на развороченный позвоночник пациента. В соседней операционной, вздохнула врачиха, намывая руки у оконного проема, прикрытого сеткой от насекомых. «Ты думаешь, одного привезли? Хрена, альфа-самцы херовы, поразвелась. Псовые, они самые, оборотни чертовы, на свой счет не принимай, Саш, не принимаю, зажим, много их просто, псы всевозможные, волки». Каждый десятый теперь к этой братии относится. Ну и сам понимаешь, пока не поделится на стаи, пока не разберутся с иерархией, не успокоится. А еще и магия на микушку давит, тампон. Так может отселить их отдельно, уже, почти везде, законодательно провести. ХМ, Зинполна задумалась, это мысль. Жаль, конечно, что ты из депутатов самоотвод взял. Не скажу, что ты великий умник, но по таким вещам мозги неплохо работают. Чувствую себя одновременно польщенным и раздосадованным, шеф-мастер таких словесных комбинаций, когда не знаешь, похвалила она тебя или наоборот, сами знаете, лоб промокни, промокаю ей лоб, стараясь не глядеть на месиво костей и мяса, не привык еще, несмотря на обширную практику и личное кладбище, будь он человеком, такой пазл не собрали бы даже в крутой клинике с лучшим оборудованием, а мы ничего, только санитарка вон стоит с опахалом, от жучков оберегает. Впрочем, это не только и даже не столько наша заслуга, сколько могучие организмы оборотней в частности и омажившихся вообще. Одного балбеса малолетнего отбили недавно у крокодила, пожеванного рептилией до состояния фарша практически. Живой, недавно снова попал в госпиталь, на сей раз на гнездо шершней наступил. 9 лет балбесу, а получил уже прозвище «бедоносец». Не глупый мальчишка и не то чтобы в каждой бочке затычка, а вот поди ж ты. Сами знаете, продолжаю разговор, следя за ходом операции, на меня многие косятся. Как же, первый измененный, кто-то недоволен, что мы людьми быть перестали, ясное дело, я виноват, носитель вируса, ёшкин крот, другие на опыты хотят пустить, опять-таки, интересно им, может отличаюсь чем, во благо общины. Так что, тут ты прав, Зинполна вставила на место очередной костяной осколок, такие разговорчики даже я слышала, руки, не... Послабже чуть энергию подавай, а то до конца операции не дотянешь. Свалить на время надо, делаю свечение рук чуть слабее, экспедицию какую-нибудь организовать. Куда? Остров от хищников зачистили мало не под ноль, в горы, к горам точнее. Собрать приключенцев из тех, кто хочет на благо общества поработать, да на разведку двинуть. Человек этак с полсотни. Человек, хмыкнула Зинполна, заканчивая работать, Верочка, приберись тут. Мы в душ, людей у нас и не осталось, ладно, это я так, воробушка да ёбушка изображаю, так-то ты прав, насчет личной безопасности ты зря переживаешь, недооцениваешь госпиталей благодарность тех, кого лечил, и не хмыкай мне, хмыкалка не доросла, ну так как, моемся под душем в соседних кабинках, только головы видны, правила приличия давно уже сдвинулись, до нудизма еще далеко, но всевозможные юбочки и переднички вместе с задничками, плетенные из травы, нашли своих почитателей. Дома носит такое каждый второй, включая мужиков, а нет альтернативы. Натуральные ткани гниют в нашем климате, а синтетика, После оможивания все аллергиками стали, аж до волдырей доходит, сказали свое веское слово и феромоны. У большинства из нас организм теперь реагирует только на самок и самцов своего вида, в крайнем случае, соседнего вида. Процентов 90 потенциальных сексуальных партнеров выпадает напрочь, не реагируется. Ну, преувеличиваю немного, но 70, точно. Оценить красоту и сексуальность можно, но так, теоретически. Правда, на похудевшую, помолодевшую и похорошевшую Зинполну мой организм отзывается, но это уже мелочи. Экспедиция, дядя Саша, подтянул длинный чешуйчатый хвост к усатой морде, подпер им подбородок и уставился на меня вертикальными зрачками, прикрытыми пленкой второго века. Интересно, вектор нужен народу, сажусь рядом с драконом китайского, змееподобного типа, коим стал Кочергин, чтоб свары избежать или свести хотя бы к минимуму, нужна цель. Построение коммунизма не прокатит, но развитие и экспансия, вполне. Руководителем кто? Вы. А кого еще, дядь Саш? До переноса вас все знали и все, кто знал, любили или по крайней мере уважали. Так уж и все, полный скепсиса взгляд. Сказал бы это моей соседке тете Нюсе, вот уж сука старая, упокой Господь ее душу. Тот случай, когда возраст пришел без мудрости, да и уважать можно только за дату рождения в паспорте. Нормальные да, дядь Саш, ну давайте не будем в комплименты играть, я вас похвалил, вы стеснялись и отнекивались. Охо-хо-хо, басовито заржал дракон, выдохнув струйки пара, ладно, тезка, будем считать, вот, тем более, после переноса вы один из тех, кто принес наибольшую пользу общине, оставшись при этом в стороне от свар. Ну и вторая форма. Окидываю взглядом внушительную драконью тушку. Вот насчет толики авторитета и особенно второй формы спорить не буду. Ехидно оскалилась чешуйчатая морда. Собственно, с этого и надо было начинать. Какие идеи? Вынести на обсуждение совета, а какое решение примут, от того и плясать будем. Каркас, ну наверное с полсотни народа, из самых вменяемых. Больше, управляемость хуже станет. Но и меньше нельзя, нам наверняка и разделяться придется на более мелкие партии. Основа логичная, Кочергин обернулся, став высоким мужчиной с покрытыми чешуйками предплечьями и шеей. Подхватив приставленную к перилам веранды тяжелую нагинату, учитель биологии взлетел. Посоветуюсь, вечером скажу, донеслось из пустоты. Эх, чуточку завистливо выдыхаю вслед. Полеты и прочее, ерунда. А вот умение становиться частичкой воздуха, это круть. Правда, разговоры о том, что рядом с нами обитают многочисленные духи, которых видит пока только Кочергин, немного пугают. И не знаю, что страшней, знать о существовании этих самых духов, способных, да кто их знает, на что они способны, или думать, что дядя Саша двинулся. Часть вторая. Некоторые животные равнее других. Глава вторая. Земля приближается стремительно, стараюсь смягчить падение, цепляясь за ветки и немилосердно обдираясь. Пятки тяжело удалились о каменистую поверхность, и я приземлился на бок, судорожно дыша. Хреново. Раздраженно выплюнул Соколов, дергая длинными, покрытыми рыжеватой шерсткой, ушами. Еще раз. Воздух подо мной становится батутом, и тело взмывает вверх. Перекидывайся. Слышу голос сенсея. Наслаждаться видами тропического леса с высоты будешь до тех пор, пока не научишься. Бум. Почти нормально. Прохладно констатирует двуххвостый кицуны, почесывая когтем висок, только перекинулся уже на земле, после падения. Саш, ну ты пойми, что твоя аниформа ни разу не боевая, с такими лапками разве что замки открывать хорошо, зато научившись перекидываться моментально, ты получаешь массу преимуществ. Да-да-да, аниформа у меня легкая, потому могу приземлиться без повреждений с куда как большей высоты, уныло соглашаюсь с ним, залечивая мелкие повреждения на покоцанной шкурке. Еще можно начать прыжок в человеческом теле и тут же перекинуться в аниформу. Согласно исследованиям, первоначальный импульс сохраняется, и твоя тушка летит много выше, потому как она много легче человеческого тела. Сразу нет, кувыркнувшись, оборачиваюсь енотом и прыгаю вверх, взмывая. Ясно, всего-то 1.5 метра. Лапы как рычаги слишком короткие, а еноты не кролики. Сами по себе не очень прыгучие. Ну раз все понимаешь, Соколов показывает в небо. Минуточку, хоть паутину сниму и насекомых. А, давайте. Снова небо, кицуны не мелочится, подбрасывая меня 20 метров вверх. Есть. Приземлившись, исполняю победный танец, потрясая лапками и виляя тазом. Сенсей скалит зубы, ну да на то и рассчитано. Моя звероформа почти бесполезна в бою, да и магических сил немного. Но умильная, этого не отнять. Самое главное, агрессии не вызывает. Наши альфа-самцы воспринимают меня адекватно, не испытывая желания мериться письками. Чуточку покровительственно, это да, но в меру, без попыток принизить. Перекидываться моментально научился уже к полудню. Сработала шоковая терапия, довольно скалится Соколов. Теперь боевое применение. Анвар лыбится, встав в борцовскую стойку. Для него предстоящая схватка на вытоптанной поляне – развлечение. Шутка ли, мастер спорта по вольной борьбе? Плюс еще что-то там по самбо и смешанным, ну да сейчас это не актуально. Вся эта борьба после переноса резко потеряла актуальность. Попытка некоторых борцух подмять под себя коллектив, используя полученные в спортивных секциях навыки, быстро показала, рулит не бокс, самбо или рукопашка, а нож и арматура. При законной самообороне, с полного одобрения общества, в ноги давай, с рыкающими нотками говорит оборотень, пригнувшись, свалить попытайся, зацепить. О партере не думай, зацепил, дернул, и сразу в енота. Понял, нет, понял, понял. Парень он своеобразный и не всегда приятный, но нужно отметить важную черту, за тех, кого считает своими, пойдет в огонь и в воду. Раньше, по некоторым обмолвкам, своими были единоверцы, причем радикального толка. После переноса и всего последующего, о религии и национальном величии молчит. Видно, что крушение идеологии дается тяжело, но держится достойно. Прибился к заводским, хочет стать оружейником. По словам Захарыча, рукожа предкостный, но старательный. Зная характер Захарыча, очень неплохая рекомендация. Покружившись по земле, прыгаю в ноги, дергая за волосатую конечность со всей дури. Анвар чуточку поддается, но тут же вцепляется в шею и, перекидываюсь и стремительно удираю. Нормально, улыбается борец клыкастой, тут же закрывает рот, стесняется. Косяки какие? Так, отрабатывать проход нужно, для новичка в целом прилично. Облизывать прием пока рано. Давай, обед, обед. Раздался звук удара половником о подвешенный на веревку обрывок рельсы. Садитесь жрать, пожалуйста. Тетя Лия, армянка из Краснодара, приехавшая к дальней родне погостить, обладает крайне скверным характером. Для армянских женщин это не редкость, но тетя Лия выделяется даже на фоне соплеменниц, бывших. Сейчас это наг, или правильно говорить, женщина наг, нагиня, нижняя часть змеиная, верхняя вполне человеческая, с мелкими отличиями. Вторая форма человеческая, но тетя Лия не слишком ее любит. Говорит, в змеином теле оставшиеся на земле родные вспоминаются не так тяжело. Шарахнув половником за какую-то провинность кочергина, усевшегося за стол в человеческом облике, повариха начала накладывать еду. Готовит она потрясающе, за что и терпим. Умелых поварих у нас немало, но тетя Ли одна из немногих, способных создать шедевр буквально из подножного корма. «Из чего это?» – спрашивает настороженно Анвар, недоверчиво мешая деревянной ложкой в супе и не спеша пробовать. «А-а-а!» Хвост женщины раздраженно елозит по влажной сероватой земле. «Не спрашивай, дорогой, не халяль, мамой клянусь». Печально вздохнув, борец осторожно пробует и начинает молча есть. «Кажется, у нас объявился знаток азиатской кухни», — мелькает мыслишка, когда ложка черпает нечто хитиновое. Как ни странно, не противно, во-первых, морально к этому готов, благодаря многочисленным лекциям дяди Саши о пользе насекомой диеты. Во-вторых, а не форма дает о себе знать. Смотришь иногда на какую-нибудь мокрицу или гусеницу, и мне еноту она вкусной кажется. Пробовать пока не решаюсь, но вот так, в котле, вроде как и ничего. Может, с нами, Лия, заводит осторожный разговор один из команды приключенцев, водный змей Юрий Иванович. П.Ф. Отмахнувшись пренебрежительно от бывшего начальника мелко-среднего звена, женщина стреляет глазами в сторону кочергина. Любовный треугольник, кошусь краем глаза на действо, не дай бог, еще и разборки на почве несчастной любви начнутся. Ловлю взгляд кочергина и отрицательно качаю головой. Тот в недоумении застывает на долю секунды, затем переводит взгляд на Лию, на Юрия Ивановича, кивает понимающе. Ж-ж-ж. Огромный жук, сбитый кем-то из сидящих за столом, плюхается ко мне в миску. Тихо ругаясь, выкидываю и продолжаю есть. Не самый аппетитный момент, но в наших условиях, если обращать внимание на насекомых, можно умереть от голода. После обеда Кочергин около часа начитывает лекцию по прикладной биологии. Идет туго, нормально воспринимает информацию человек 10. Да, мы по привычке говорим люди, а как еще? Постарайтесь, если не понять, так хотя бы запомнить, вздыхает учитель, отбрасывая в сторону конец лианы, на примере которой показывал, как в джунглях можно добыть чистую питьевую воду. Понятно, что новые тела позволяют выдерживать много большие, чем мечталось раньше, но стоит ли рисковать? Может, среди здешних паразитов есть и такие, что охотно обживутся в тушке оборотня или даже кицуны. Ленточных червей помните? Судя по мордам, лица помнит, хихикнула Нагиня, не отрывая ни мигающих глаз от предмета страсти. Пьешь? Поинтересовался ящероподобный гуманоид, остановившись чуть поодаль от сидящего на ступеньках щитового домика хобгоблина. Угу, будешь, давай, драконец с сомнением покосился на изящную плетеную лавочку и уселся прямо на землю, скрестив ноги. Что не так, святой отец? Не начинай, знаю, что ты атеист, а я всего лишь недостойный служка, возведенный в сан прихожанами за неимением других кандидатур. С прихожанами проблемы? С верой. Высокий для своего вида, почти метрового роста хобгоблин вскочил, и лежащий на земле мусор закружил вокруг него по сложной орбите. Поморщившись, домашний дух повел плечами, и мусор опал. Облик или, Ванек, или, фыркнул раздраженно домовой, на фоне многих прихожан вполне себе человекоподобный. Да ерунда все это, святого Христофора, бывшего по легенде псогловцем, помнит и чтут. Облик, ерунда это, по большому счету, сам ведь тоже не совсем человек, и что, нормально ведь воспринимаешь новую внешность, родной и привычной, не вызывающей отторжения. Так в чем дело? Видя, что старый приятель замолчал, поинтересовался драконит, достав трубку с кисетом из висящего на груди мешочка. Набив ее, щелкнул пальцами и полюбовался огоньком, заплясавшим на черном когте. В чем дело, Леха? Колись, службы веду по канону. Отпевание, знаешь же, каждый день почти. Раньше-то каждый день чуть ли не десятками умирали, но и сейчас нет-нет. Отклика нет, Ваня. Раньше начнешь молиться, и чувствуешь связь с небом. А сейчас все, хм. Драконит задумался и окутался клубами дыма. Что-то похожее я уже слышал. Точно, Саид также говорил. Саид, который дак или татарин, уточнил хобгоблин. Который эльф, драу в смысле. Раньше арбузами на центральном рынке торговал. Толстенький такой, был в смысле. Всех постоянных покупателей братьями называл, как же, знаю, Азер.